Как водится в таких случаях, у обеих сторон были свидетели, эксперты, сотрудники и другие, желающие дать показания в их пользу. Адвокаты сторон имели возможность допрашивать свидетелей противной стороны. В третий день разбирательства, наголову разбив главного эксперта Джейку и указав на слабые места в исследовании, на которые ссылался Оссола, Майкл Пейдж поднялся и внес предложение завершить слушание дела. Если вы помните, в своем первом выступлении в этом зале я заявил, что суд сможет вынести решение по этому делу еще до заслушивания свидетельских показаний о возмещении убытков. Тогда мои слова вызвали смешки в зале, но я говорил вполне серьезно. Теперь же, когда суд выслушал все доводы истца, мы считаем, что вы, ваша честь, можете вынести решение в пользу Google, руководствуясь буквой закона, — сказал Пейдж. Продавать автостраховки непосредственно клиентам и не позволять тем получать информацию от других страховщиков было неотъемлемым элементом стратегии Джейко. Такая стратегия абсолютно законна. В сочетании с продуманной маркетинговой политикой она дала просто великолепный результат. Это их право. Но Google не может нести ответственности за путаницу, которая является естественной составляющей их стратегии ведения бизнеса. Показания свидетелей истца подтверждают то, что само по себе использование торговых марок в качестве слов, словосочетаний для привязки рекламных объявлений не создает недоразумений. И поскольку предоставить доказательства нужно именно противной стороне, продолжать слушание дела нет необходимости. Пейдж заметил, что политика и технологии Google не позволяют конкурентам использовать слово «Джейко» в заголовке и тексте рекламного объявления, но вместе с тем признал, что время от времени такие рекламные предложения все же просачиваются на страницы с результатами. Google ревностно блюдет этот принцип. Неспособность обеспечить абсолютное его соблюдение не дает основания для привлечения компании к ответственности. Для этого Джейку нужно будет доказать, что Google поощряла действия, идущие вразрез с законом о торговых марках, или пособничала в совершении таких действий. Таких фактов в суду представлено не было. Напротив, мы первыми из компаний, специализирующихся на поиске информации в интернете, выработали политику в отношении торговых марок, потому что это представлялось логичным шагом, и потому что это имело смысл с точки зрения бизнеса. Пейдж также отметил, что Google обслуживает разные группы клиентов и, соответственно, должна учитывать интересы каждой из них. Владельцы брендов – это наши рекламодатели, а потребители – пользователи нашей поисковой системы. Поэтому мы стараемся поддерживать разумный баланс между защитой прав на торговую марку с одной стороны и предоставлением пользователям максимально полной и релевантной информации с другой. Мы считаем, что наша политика в отношении торговых марок как нельзя лучше обеспечивает такой баланс. Следовательно, мы просим суд, руководствуясь буквой закона, вынести решение в пользу Google. После выступления Пейджа в зале воцарилась гробовая тишина. Теперь главному адвокату Джейко, Чарльзу Оссоле, нужно было попытаться найти веские доводы, чтобы опровергнуть слова оппонента. Пейдж казался воплощением самой Google, предприимчивый, энергичный, шаг за шагом добивающийся своего. Но старая поговорка адвокатов, которая гласит, что если на вашей стороне факты, напирайте на факты, а если на вашей стороне закон, напирайте на закон, еще не утратила своей актуальности. Оссоле поднялся с намерением напирать на закон, ибо обязан был это делать. Однако он говорил путанно и акцентировал внимание лишь на фактах, поскольку ничего другого в его арсенале не было. У присутствовавших в зале временами возникало ощущение, что ответчиком по делу проходит не Google, а сама Джейко. Наконец он произнес «Благодарю вас, ваша честь», и сел. Судья Бринкема, внимательно наблюдавшая за всем происходящим, не замедлила с вердиктом. Джейко не смогла доказать, что само по себе использование ее торговой марки в качестве слова для поиска или слова для привязки рекламных объявлений вызывает путаницу, сказала она, добавив, что представленных Джейко доводов недостаточно для продолжения рассмотрения дела. Решение, которое я только что вынесла, затрагивает ряд серьезных правовых вопросов, и, думаю, мне понадобится какое-то время на то, чтобы сформулировать более ясную позицию по этим правовым вопросам. На этом я предлагаю закончить слушание дела». Судебное сражение было завершено. Через 4 месяца после взятия Уолл-стрит Google одержала важную правовую победу над деловым и юридическим истеблишментом Вашингтона. На следующий день обе компании обнародовали заявление в связи с завершением процесса. Google объявила о своей победе и предостерегла другие компании против возбуждения против нее иска. Джейку теперь не оставалось ничего другого, кроме как сосредоточиться на своем бизнесе. Google же отстояла свою политику в отношении торговых марок, получив мощный положительный импульс. Правда, Google еще нужно было предпринять определенные меры в связи с поражениями в судах Европы, где компанию обязали ужесточить политику в отношении торговых марок и рекламных объявлений. Но теперь она явно была сильнее и увереннее в своей правоте, поскольку установила правовой прецедент на американском рынке, наиболее важным для себя, и доказала, что может вносить коррективы в свою стратегию работы на других рынках, по-прежнему получая солидные прибыли. Тем не менее, всего через несколько часов после триумфа в Вирджинии компания сделала сенсационное заявление, заставившее всех позабыть о судебном процессе и его исходе.